Подарки для Магараджи. Послушай, Демян, было бы великолепно, если бы ты отвез конспекты своему другу. Было бы идеально, если бы ты сделал это с удовольствием. Было бы вполне понятно, если бы ты при этом не испытывал никаких эмоций, но в таком плохом настроении. Не думаю, что Хуан сможет сдать экзамен, занимаясь по этим конспектам. А это тут при чем? Забудь, это шутка. Я думаю о невезухе. Как бы это называете? Не пойму, что ты зануда. Я же сказал, что отвезу конспекты. Да, я зануда, но только для того, чтобы ты понял, каким образом ты попадаешь в подобные ситуации. Рассказать тебе сказку? Однажды одному махараджи, известному своей мудростью, исполнилось 100 лет. Все радовались этому событию, потому что очень любили своего правителя. Вечером этого знаменательного дня во дворце готовился великолепный праздник, на который были приглашены все влиятельные люди королевства и других стран. И вот этот день настал, и у дверей зала, где махараджи собирался принимать своих гостей, высилась гора подарков. Во время ужина махараджи попросил своих слуг разложить подарки на 2 кучи, в зависимости от того, известен или нет их отправитель. Когда подали десерт, властелин приказал принести 2 кучи. В одной были 100 огромных и дорогих подарков, а в другой поменьше, их было всего 10. Махараджа начал открывать подарки из 1-й кучи и подзывать к трону их отправителей. Каждому он говорил: «Благодарю тебя за подарок, возвращаю его тебе, и мы в расчете». И возвращал подарки, каким бы он ни был. Когда он покончил с 1-й кучей, он подошел ко 2-й и сказал: «Отправитель этих подарков неизвестен, я их приму, потому что они меня ни к чему не обязывают, и в моем возрасте уже не стоит делать долги». Всякий раз, когда ты принимаешь какой-то подарок, Демиан, он может превратиться в долг, в зависимости от настроя дарителя или твоего собственного. Если бы так было всегда, то лучше бы вообще не принимать никаких подарков. Но если ты способен дарить, не ожидая ничего в ответ, и принимать подарки, не чувствуя себя обязанным, тогда ты можешь дарить или нет, получать или нет, но никогда не будешь чувствовать себя в долгу. И что самое важное, никто не сможет не вернуть тебе долг, потому что никогда никто не будет тебе должен. После слов Хорхе мое плохое настроение как рукой сняло. Я понял, что не обязан вести конспекты своему другу. Я понял, что Хуан помогал мне, не ожидая ничего взамен. И даже больше того, если он это делал в расчете на ответную услугу, он был низким человеком, недостойный моей помощи. Таким образом, я не был ничего должен и мог делать, что хотел. Поэтому я попрощался с Хорхе и повез конспекту Хуану.